Глава 14. Сердце заходится бешеным ритмом. Это за мной или нет? Я спасена или стала только хуже? Я не знаю, где Виктор был на улице. Я здесь. Здравствуй, брат. Виктор вырастает у меня за спиной, а после мы все слышим выстрел. Этот Стас стреляет в упор, пуля пролетает в сантиметре от меня. Ты ебанулся, Стас! Где Артём? Куда, блядь, ты его втянул? Уже не знаю, кто из них страшнее, они оба стоят друг друга. Вот только Виктор первым ко мне подходит и заводит за свою спину. Успокойся, какого чёрта ты творишь? Кто это, а? Рокотова. Я вижу, что Рокотова. Что она здесь делает? Стас опускает пистолет. Он тоже меня знает, читая злость в его глазах. Отдыхает, не видно, что ли? Витя, я же просил. До тебя туго доходит или на зону снова захотелось? Это моё дело, не твоё. Не лезь, я ж не лезу к твоей крале. Да только попробую давлю. Где Артём, я тебя спрашиваю? Где он? Ты взял его фирму, и, о чудо, Артём в скорости пропал без вести. Совпадение, да? Успокойся, истеричка, я просто взял его на подработку, всё. Ничего там не было. Штаны в кабинете протирать. Не пизди, вот только не надо держать меня за идиота. Ты запустил ракетирскую машину. Артёма поставил на контроль рынка, а ещё ты, придурок, копаешь под Гафара. Блять, откуда у тебя эта инфа? Витя, ты совсем куку или прикидываешься? Тебе хана будет. Нам всем будет из-за этого пиздец. Ой, не будет. Я стану мэром, сам потом поблагодаришь. У меня семья, у меня дети, и не дай бог, кто-то узнает про нас. Никто ни о чём не узнает. И, кстати, кто тебе всё это растрындел? Стас молчит, Виктор качает головой. Сука, блядь, Птрой. Жека тебе всё распиздел. Только бы попробовал мне не сказать правду. Получит по шапке. Где рысь? Где он? Я хочу видеть брата. Да загулял твой Артём, чего ты печёшься? Молодой пацан, по девкам пошёл. Дело не дурное. Артём, так себя не ведёт. Значит так, Витя. Где хочешь, ищи его, но чтобы завтра Артём был рядом со мной цел и невредим, в том числе морально. А если это твоих рук дело, я посажу тебя за рыся. Ай, спокойно, мамаша, мы ещё не родили. Найду я тебя, Артёма. Не надо хай поднимать, и так, сука, страшно. И девку домой верни, живо! А это уже тебя не касается. Стас делает шаг ко мне, но Виктор преграждает ему дорогу. Меня не спасти, этот Цербер никуда меня не отпускает. У тебя сутки, Виктор. Я жду. Это был его брат. А всего их трое, насколько я понимаю. Виктор старше, Стас этот средний, а есть ещё Артём. Он совсем молод, потому Стас так печётся за него. Когда дверь за Стасом закрывается, Виктор идёт на кухню и берёт стакан, открывает бутылку алкоголя, наливает и пьёт совсем без закуски. Ром очень крепкий, ядрёный просто, но он даже не кривится. Всё равно, что огонь глотает. «Твой брат в опасности?» Виктор не отвечает, опрокидывает в себя ром, а после со всей дури запускает стакан в стену. В меня. Отпрыгивая тут же, не зная, как реагировать, Виктор сейчас похож на вулкан, только тронь взорвётся. А потом он достаёт телефон, поднимается и закуривает, набирает кому-то по телефону. «Жека, какого ляда ты распиздил наши планы Стасу? Что случилось? Во-первых, он слегка охуел и не был подготовлен. Во-вторых, Стас с волыной ко мне припёрся, мог бы и предупредить друга. Да, я понимаю, ты испугался, но думать надо головой. Где Артём? Он приходил сегодня или нет? Нет? Тогда ищите. Ищите, куда он мог деться за эти сутки. На рынок я его одного не пускал. Головой отвечаете, это брат мой, ищите!» Виктор отдавал приказы, звонил кому-то. Я впервые увидела, что он может нервничать и переживать за кого-то, словно этот Артём ему был и правда дорог. В этот момент я поняла, что есть те, кого он любит. Это его братья. На этом, похоже, список заканчивается. У Беркутова гораздо больше тех, кого ненавидит и кто не выносит его в ответ. Я со Стасом познакомился, когда мы уже были взрослыми. Артёма вообще долго не знал. У нас разные матери, но с таким отцом нам всем приходилось выживать. Повезло только Рысю-младшему, он батю не знал. Это было сложно. Расти и не быть уверенным, что дотянешь до 18. Я всё ещё помню удары бати, такие сильные, а я был слаб. Слишком долго я всё никак не мог окрепнуть, а потом пошёл на секцию, на борьбу, раскачался. Я начал давать отпор, и с тех пор жить стало легче, но эта дыра внутри, она осталась. Иногда я вздрагиваю ночью, мне кажется, что отец домой пришёл. Так странно, прошло столько лет, а я это всё дерьмо помню. И не забуду никогда. Я его всё время проклинаю. Отец женился хреново кучу раз, и я бы ещё понял, если бы он только со своей первой семьёй так обошёлся. Я ведь был его первенцем. Но он всех детей своих лупил, да до кого мог дотянуться. Насилие порождает ответку, но если бы я не давал сдачи, меня бы уже на свете не было, и мне похуй, кто что думает. Я не завишу ни от чего мнения. Класть я хотел на это дерьмо. Я поднимался один, и если Стас сразу пошёл в ментовку, я крутился сам, как мог. Я выживал в этом городе, хотя при первой же возможности старался свалить на ферму. Это всегда было моей одушиной. Единственное место в мире, где мне спокойно. Звери лучше людей, меня понимают, и лошади стали мне маяком, за который я всегда держался. Я купил эту ферму больше 10 лет назад, я вложил в нее душу. Это дух свободы, который Рокотов отнял у меня, и она тоже. Лиза, моя кошка, дикая, упрямая, а еще она каждый раз пытается меня убить, пырнуть чем-то, укусить, поцарапать. Смешная. Знает же, чуть что завалю, вот только время идет, а я ее не убиваю. Еще рано, да и мне не хочется. Зачем? Она больше нравится мне живой и точно такой же дикой, как и я. Разница только в том, что я никогда своих не предам. Я не буду сдавать и клеветать с человека. Лучше сразу в петлю, и нет, я не святой. Я просто не понимаю, какого черта она это сделала. Мы не были с ней знакомы. Она слушалась дядюшку, который мечтал стереть меня в порошок. У него получилось. Почти. А теперь мой ход, и мелочиться я не буду, так как его главная королева у меня в руках, и я сделаю свой любимый прием. Ход конем.